Кабинет следователя. Некоторое время спустя. Мужчина сидел за столом и работал, как вдруг зазвонил телефон. «Семен Альбертович, ну что, как вам видео?» — хохотнул следователь. В ответ услышал ругань, а в итоге вновь рассмеялся. «Плати в 10 раз больше, его телефон будет у тебя. С тобой приятно иметь дело». Мужчина завершил звонок и положил телефон на стол, но почти сразу же вновь взял его и кому-то позвонил. «Чубатый, зайди-ка ко мне. Есть дело на 10 тысяч».